В связи с тем, что больница расположена очень удобно, на реке, больные прибывают сюда издалека, за 300-400 километров. Им приходится преодолевать трудный многонедельный путь, дабы попасть на лечение к большому доктору. В последние годы все чаще в больницу поступают люди с первыми признаками болезни, своевременно и потому поддающиеся лечению. Но есть и такие, что поздно спохватываются, и спасти их уже ничто не может. Больных приводят родственники на пирогах. Кто-нибудь из близких, обычно жена, остается в Ломбарене с больным, чтобы ухаживать за ним. Это создает, правда, лишние заботы с размещением, но вместе с тем сестры и врачи получают хороших и надежных помощников. С первых дней работы в больнице, еще в той, что была открыта при миссионерском пункте, доктор Швейцар старался во всем установить порядок и требовал от пациентов выполнения шести правил. Больным запрещалось плевать на землю, громко разговаривать, приезжим оставаться на ночь без разрешения на то врача. Вновь прибывший обязан был иметь запас продуктов минимум на день, а возвращаясь домой после лечения, увести с собой пустые бутылки и консервные банки. Приехавшему в больницу в середине месяца помощь гарантировалась лишь в экстренных случаях. Почти все эти правила действуют и сейчас. Здесь, как и всюду, основная задача – забота о больном, чистота и дисциплина. Если больной нуждается в госпитализации, ему вручают кусок белого картона на шнуре, где написано его имя, болезнь, способ лечения, номер истории болезни и имя сопровождающего. И пациент обязан постоянно носить его. Больной подыскивает себе место среди своих единоплеменников. По собственному опыту он знает, что сочувствие и помощи может ждать лишь от тех, кто принадлежит к его племени и о ком можно сказать «это для меня брат», остальные ему чужие. Вот почему в госпитале только в послеоперационном и родильном отделениях лежат вместе люди разных племен. Как-то один больной заметил, что цвет кожи не определяет отношение к человеку. После торжественно выполненного обряда кровного братства с европейцем, его с готовностью принимают как равного в племя независимо от белого цвета кожи и привычек. Конечно, тот должен подчиниться всем обычаям племени, следовать которым ему может быть и трудно. Но учить людей сочувствовать чужим – одна из целей Швейцара. Безусловно, с развитием национального самосознания в Африке чувство единства растет и становится выше чувства племени. Совместный созидательный труд помогает не только городу, но и деревне бороться со старыми традициями. Мне рассказывали, что в больнице говорят на 15 различных языках. Очень мало кто из пациентов понимает французский. Для перевода с африканских языков доктор Швейцар приглашает африканцев-переводчиков, потому что он и его помощники знают на местном языке лишь отдельные слова и выражения. С приезжими издалека изъясняться совсем не могут. В больнице, например, находится довольно старая, маленького роста женщина из племени пигмеев, вероятно, из внутренней части Южного Конго. Так ее стрекочущий говор вообще никто не понимает. Не без трепета глядел я на нее, и представлялся мне образ древнейшего человека. Готовить еду пациенты должны сами, за исключением тяжелобольных и оперированных. В большинстве случаев за ними ухаживают родственники, и они же готовят им. За теми, кто прибыл из ближайшей округи, присматривает кто-либо из членов семьи или соплеменников. Ну а в остальных случаях больным, прежде всего приехавшим издалека, вечером перед домом доктора выдается дневной рацион. Бананы, маниока, рис и другие продукты, которые заранее распределяются порционно по пакетам. Бананы там значительно крупнее тех, что мы покупаем в Европе. Они мучнистые и пригодны для еды только в вареном виде. Не менее важной считается еда из корней маниоки. Из-за ядовитых веществ маниоку долго вымачивают в воде, затем делают из нее тесто. Тесто заворачивают в листья, завязывают.